Глава 10. Мой план оказался настолько гениальным, что его так никто и не понял. Строители были в шоке, когда узнали, куда их везут. А Боря каждый раз менял мокрую от пота рубашку, когда мы ездили на нашу базу. Кто смог меня удивить, так это Ганс. Он как-то очень неожиданно втянулся и первым объездил всю эту дорогу вдоль и поперек. В конечном итоге он стал первым человеком, который хорошо запомнил дорогу. Но дальше стало еще интереснее. Ведь я не просиживал штаны и работал дальше. Я усовершенствовал дорогу, и теперь к базе вело целых 6 разных дорог. Все они выглядели так, словно ими только сегодня пользовались. Вот только из всех из них только одна была безопасной. Остальные же... Я не разминировал их, а наоборот, так сказать, усовершенствовал. И после всего этого, и еще 4 дней труда, я смог сказать, что завершил здесь работу, и теперь могу со спокойной душой запускать свою фирму. Ганс уже сказал, что эти дороги и раньше были. Просто я их решил открыть, как обманки. А поскольку я там работал в основном ночью, то меня никто не видел. Днем у меня была другая работа. В подвале. Может показаться, что я попросту теряю время, но это далеко не так. Я выбрал нелегкий путь, который подойдет только самоубийцам. В этом месте в любой момент может что-то рвануть, так что мой офис попросту снесет. Поэтому я убрал все самые опасные боеголовки, размеры которых меня пугали. Убрал, правда, только в радиусе километра возле офиса. Также укреплял подвалы до такой степени, что теперь... Если кто-то захочет пробить там стену, то его встретят 6 метров плотного армированного бетона с 10 разными прослойками металла. Грубо говоря, я придумал легенду о том, что была у меня старая карта, и на этом месте находился небольшой бункер, по моим данным. Вот к нему пробрался и над ним заказал быструю постройку офиса. А вот наводить красоту и прочее придется уже моим старателям. Специально оставил стены в обшарпанном виде, чтобы они казались старыми. Но Ганс хмурился и не верил, хоть и не решался возразить. Слишком здесь было сухо и свежо, что ли. Но реально не делать же мне помойку. Зато теперь, в случае каких-либо проблем, мои рабочие смогут укрыться в бункере, и даже сильные мира сего не смогут их так просто оттуда достать. А в будущем сделаю еще больше защиты. Мой бетон не пробьет даже сам император, но он славится своей силой и крутым нравом. Или его сын, который прям создан для разрушений со своей магией молний. «Господин, люди уже вас ждут!» — зашел в кабинет в помещение офиса ко мне Ганс. «Всех собрал?» — переспросил у него. «Никто не сбежал?» «А вы слышали взрывы?» — хмыкнул он. «Никто не решается даже пописать сходить туда». «Ганс молодец». Он сумел страшную для себя ситуацию обернуть в свою пользу. Поскольку я делился с ним многими моментами, то он был самым осведомленным на пару с Борей. И теперь, насколько я понимаю, когда работяги тряслись от страха, то Ганс делал вид, что у него стальные яйца и все нормально. Особенно, когда начал ездить на машине сам и привозить работяг, показывая, что все в порядке. Боря мне говорил, что тот своим людям травит шутки. Например, один рабочий спросил, что это за звук удара был под днищу. А Ганс предположил, что на мину наехали, но она не сработала. Люди здесь собрались удивительные и работящие. Они готовы рисковать своей жизнью только ради того, чтобы у них была работа. А платить я им собираюсь хорошо, а возможно даже с надбавками. Как там говорится, каждому по способностям, каждому по труду. «А то ж!» «Пошли. Не будем заставлять их ждать», — решил не оттягивать этот момент. «У них сейчас работы не особо много, так что ничего им не будет», — посмеялся он. И при этом старался рассмотреть мой кабинет, из которого я почти не выходил, как он думал. В этом кабинете, кстати, есть тайные ходы, как в подвал, так и на улицу. И открыть их могу только я. «Работа будет. Тут даже можешь не сомневаться». «Хотите посмеяться?» — вдруг сказал он, когда я почти уже дошел до двери. Я, само собой, остановился. Шутки я люблю. «Валяй!» Видно было, что Ганс еще раздумывал, говорит ли мне то, что еще пару минут назад хотел, но все же решился. «Сегодня нам поступил заказ на устранение проблем с канализацией, водопроводом, электричеством и прочими коммуникациями». «Хм, а смешно, когда будет?» Не понимал я, почему он так улыбается. «Да прямо сейчас!» Явно был он собой доволен. «Заказ поступил от управляющего имением Ивановых, а именно тем самым, которое когда-то принадлежало вашей семье». «Значит, все мои закладки сработали, и теперь Иванову весело там. Хм, а что, если реально отремонтировать и потом снова сломать?» «Хорошая новость». «Была бы, но нет», — продолжает он улыбаться. «Не прошло и часа, как они отозвали свою заявку, но за это пришлось заплатить 1000 рублей неустойки. Я же им написал, что мы тут бригаду уже собрали, чтобы отправить их на работу». «Действительно смешно. Только ты не боишься заигрывать с графом?» Решил поинтересоваться у него. «А чего мне бояться?» – пожал мужчина плечами. «Он ваш враг. А значит, все мы под прицелом. Это и так понятно. Но что нам теперь, не работать? Так всегда. Аристократы что-то мутят, а мы, простые работяги, страдаем». Он явно забыл, что я тоже аристократ. Или у него уже очень сильно наболело. В общем, я напомнил ему, что пора идти знакомиться с людьми. И мы пошли. Люди в количестве 25 человек, что как-то маловато, стояли с кислыми рожами. Я явно рассчитывал на большее количество, но когда люди узнавали, где будет офис, то сразу отказывались. И так с Вавилонским не сильно много было желающих работать. «Я буду краток», — начал я, как только пришел. «Ваш начальник Ганс, и вы подчиняетесь ему, как подчинялись бы мне. Но, думаю, это и так понятно. Идем дальше. Со мной вы еще не работали, и в будущем вы увидите, что это довольно прибыльно и удобно. Однако нелегко. Все, что мне нужно от вас, это преданность и трудолюбие. Лентяи будут изгнаны, а предатели... казнены!» — выкрикнул один парень лет 20. Судя по всему, он тут местный шутник. Пошутил и довольный собой, а мужики улыбаются. Вот только на моем лице и на лице Ганса не было улыбок. Он, судя по всему, уже начал примерно понимать, что я за человек. «Именно так», — серьезно сказал я, а затем усмехнулся. «А чтобы не было сомнений, я вам кое-что покажу». В следующий момент я хлопнул в ладони, и где-то недалеко раздался взрыв. Еще хлопок и новый взрыв. И так 10 раз. Люди, само собой, еще при первом взрыве пригнулись, а кто-то даже землю поцеловал. «Условия тут суровые, конечно, зато безопасные, и вы это тоже поймете в будущем». Не забыл я и про эту местность им рассказать. «Об этом месте вам запрещено кому-либо рассказывать, и тем более это место закрыто для посещения всех, кто не относится к моей компании». «Можно вопрос?» — вдруг поднял руку тот самый парень, что совсем недавно неудачно пошутил. «Конечно». «А что это было?» — кивнул он в сторону взрывов. «Интересно. Но страха в глазах у него не было, а только любопытство». «Воевал?» — спросил его в ответ. «С 18 лет. В инженерных войсках». «Это была одна из сторон моего дара. Для того, чтобы вы поняли, насколько плохо меня злить. Или хотите, чтобы взрыв произошел поближе?» «Нет!» — в один голос крикнули все, в том числе и Ганс. «Как скажете», — пожал плечами и оглядел всех еще раз. «Люди как люди. Есть крепкие, а есть умные. Но все они хотят работать, растут, и это меня устраивало». «Вопросы еще есть?» — дал им возможность выговориться. Вперед вышел мужчина лет 50, и был он, кстати, слабым одаренным. «Прошу прощения, я Артур Макаренко. Хотелось бы узнать, как обстоят дела с оплатой». «А что с ней не так? Вы разве не видели контракты?» Не понял, зачем у меня об этом спрашивать. «Видели. Просто мы, работали еще на прошлую хозяйку, и там тоже были контракты. Вот только...» Замялся мужчина. «Платить по ним никто не хотел в срок». Управляющий, конечно, был тем еще человеком. По документам у него было все выплачено, а по факту... раз в 3 месяца люди получали крохи. Поскольку строительных фирм было мало, то строителю не так легко найти здесь работу. Я скажу даже больше. Со временем я вам выплачу даже те деньги, которые вы недополучили у прошлой владелицы компании. Такой ответ вас устроит? Вполне, кивнул мужик. На этом вопросы закончились. А люди вроде даже успокоились. Ведь услышали, что я погашу прошлые долги. Конечно, я мог этого не делать, но все же... Нужно наладить с ними доверительные отношения и показать, что я могу не только пугать, но и поощрять верность. Люди стали расходиться. Их, наконец, пустили в бараки, которые находились под офисом, и где они смогут жить. Я все это время ждал и ничего не предпринимал. Когда все было сделано, ко мне подошли Борис с Гансом. «Все сделано в точности, как вы сказали», – отчитался Ганс. «Бригада заселена». «И теперь можете приступать к работе». «Показал им, что нужно сделать?» «Да, показал, где лежат инструменты и материалы. Офис и бункер будет приведен в надлежащий вид». «Отлично. Раз так, то собирайтесь», — сказал им, а затем глянул на Ганса. «Ты можешь быть свободен. Отправляйся оформлять бумаги, о которых говорил мне. А вот мы с Борей, пожалуй, поедем и попробуем найти технику, которая нам сейчас очень нужна». Спорить со мной не стали и быстро прыгнули по машинам. Кстати, да, у Ганса была теперь своя рабочая машина. Не сильно хорошая и представительская, а обычная рабочая лошадка, небольшой микроавтобус. Когда Ганс изъявил желание лично потренироваться в прохождении правильного маршрута за рулем, то Боря показал ему фигу. Мол, он за руль своей тачки его не пустит. Я еще раз тогда понял, что надо срочно подумать над транспортом, и, как оказалось, уже для всех. Для Ганса это было делом чести – иметь возможность спокойно добираться на работу и назад, а также самому привозить сюда людей, а не ждать Борю. И со своей работой он справился. Он был отличным водителем, и голова у него варила как надо. За него я теперь был спокоен. Я его инициативу поддержал, и теперь у него есть свой транспорт. Впрочем, это всего лишь капля в море. Очень полезная, но капля. «Господин, разрешите спросить?» — обратился ко мне Боря. «Разрешаю». Не видел я причин ему отказывать. Даже уже знаю, о чем он спросит. Всю дорогу он хмурился, когда я сказал, куда нам надо ехать. «Зачем мы едем на старую свалку?» — наконец задал он свой вопрос. «Как зачем?» — сделал удивленное лицо и улыбнулся. «Чтобы купить такой необходимый нам транспорт и технику. И не на свалку, а на переработку». Боря лишь покачал головой. «Свалка или переработка — это не важно. То место, куда мы направляемся, служит отстойником, куда продают технику на металлолом. Там оказывается только то, что уже нереально отремонтировать. Или ремонт стоит в разы больше, чем покупка новой техники». «Все так плохо?» — хмыкнул я. «Еще бы!» А вот теперь он слабо улыбнулся, но продолжал следить за дорогой. «Бывает, находят что-то рабочее, но это один случай на сотню. Да и качество там ужасное, если не сказать, что паршивое». «Вот потому нам туда и надо. Верь мне, Боря, и все будет хорошо». Когда мы приехали на нужное место, то Боря только и делал, что кривился, глядя на этот мусор. А вот я, наверное, был в полном экстазе и бегал там, как ребенок, которого отвели в детский мир, и он не знал, какую игрушку первой себе выбрать. «Только посмотри, он же практически новый», — указал ему на экскаватор, который стоил бешеных денег. «Он и правда новый», — опередив Борю, хмыкнул рабочий, который следил здесь за нами. «Он принадлежал Курлевскому Игнату. Его рабочие что-то не то залили вместо нормального дизеля. И случился большой бах». «Но остальное же как новое», — не понимал я такой логики. «Вернее, оно и есть новое. Оно же может стать донором». «Может», — кивнул мне мужчина. «Потому мы его и не распилили. Но самые дорогие системы уже уничтожены. Нужно понимать, что залили туда не бензин, а какую-то жутко гремучую смесь. Налицо явный саботаж. И ремонту не подлежит». Я старался делать вид, что мне не очень-то интересно. Ведь не хотел повышать цену, но трудно было устоять. Такая техника стоила бешеных денег, а тут отдают по факту по цене металлолома. И самое главное, меня полностью устраивало, поскольку я видел, точнее, чувствовал, что повреждения там не настолько критичны. Это внешне он выглядит ужасно. «Беру», — только и сказал я. «Но мне нужна доставка. А еще покажите, что есть такого типа. Только если можно подешевле и попроще». «Попроще», — хмыкнул мужчина, глотнув кофе из пластикового стаканчика. «Это мы запросто. У нас попроще, на каждом шагу мусор лежит». Дальше он провел нас туда, где стояло под 30 бульдозеров разной степени ржавости и ущерба. Тут я тоже нехило так удивился. Они были идеальными, и мне подходили почти все. Но я остановил свой взор на тех, где уже даже ржавый металл рассыпался местами. Такое убожество стоило сущие копейки и отдавалось точно по цене металлолома, без всякого там донорства. «Да 30 марк!» — рабочий прокомментировал бульдозер, на который я смотрел. «Хорошая машинка была. Говорят, что они неубиваемые, но, как видите, врут». «Беру все три», — указал я пальцем на три машины, которые стояли рядом. На самом деле мне просто было лень далеко ходить. Я понимал, что отремонтировать там все своими силами мне будет не под силу. Но вот я очень постараюсь, чтобы чужой труд вмешивать по самой малости. Дальше я взял несколько грузовиков и самосвалов. Подумать только. Часто встречались модели, которые утопили в озере. И когда достали, поняли, что отремонтировать их слишком дорого. Один самосвал вообще расстреляли, и там живого места не осталось. Лупили, кажется, из чего-то очень многозарядного. 600 дырок — это вам не шутки. Пока я ходил и выбирал будущий транспорт для своей фирмы, то Боря, мягко говоря, был в шоке, поэтому сбегал за кофе, но налил его в термос и теперь периодически нервно потягивал. Примерно спустя 2 часа я добрался и до простых машин. Вот тут было тоже не менее интересно. «А это разве законно?» — спросил я, стоя возле боевой техники. «Понимаю, что это бронетранспортер без оружия, но все же...» «Вполне. Да вы правы. Продать можем по спецбумагам или же аристократам. Обычно аристократы не опускаются на самое дно и покупают их не в таком состоянии, и, конечно, не здесь», — сказал он, и тут же понял, что лишнее ляпнул. «Прошу прощения», — почтительно склонил он голову. «Не подумал. Я хотел сказать, что чаще всего мы их распиливаем и переплавляем». Броневики выглядели убого. Взорванные или обстрелянные. С моторами и без. Расходный материал в войнах аристократов, одним словом. Но не все так печально, как оказалось на первый взгляд. Я выбрал себе 6 штук. И не знал, зачем они мне сейчас нужны, но проехать мимо тоже не мог. Начнем с того, что в одном из них была заначка. Заначка заключалась в маленьком мешочке с камнями, спрятанная в обшивке машины. Скорее всего, их перевозили тайно из шахт. И этот один попросту забыли. Мне же пригодится. Я инкрустирую ими украшения, а затем выгодно продам. Второй броневик тоже имел тайные секции, вот только они были заполнены оружием. Не знаю зачем, но пригодится. Остальные же просто в хорошем состоянии были. Все колеса и бронированные стекла целые. Есть, конечно, отверстия от пуль в корпусе, но с этим я могу даже здесь справиться, просто растянув металл. Правда, поступать так не буду. Не палиться же при всех. Не забыл я и про простые машины. Вот их тут был настоящий клондайк. На любой вкус и карман. Не удержался и взял целых 20 штук. А что? Кушать ведь не просят. Закину их на подземную парковку своей фирмы и буду восстанавливать постепенно. Рабочим нужен будет транспорт, чтобы потом быстро добираться до места проведения ремонта или строительства. Да и для других целей тоже можно будет их брать. А еще самое интересное, чем я могу точно гордиться, это практически новенький, словно прямо из салона внедорожник. Когда Боря его увидел, то почти заплакал. А потом долго причитал, что изверги уничтожили такого красавца. Он принадлежал, как я понимаю, нашему князю, а точнее был в его гвардии. Не знаю, кто там желает убить князя, но поработал над ней явно одаренный воздух и очень высокого класса. Машина имела просто невероятное количество порезов разной глубины, и некоторые практически добрались до салона. Самое смешное, что все колеса были целыми. И даже лобовое стекло. А все остальное нужно менять. Стоит говорить, что я тут же нашел на месте нужные колеса и стекла, и даже получил хорошую скидку на них. В общем, это место меня очень порадовало. Я, наконец, добрался до кассы и оформил доставку всех машин к нашей парковке, которая находится возле кладбища. А вот внедорожник поехал прямиком в гараж моей лавки. Уже возвращаясь назад, думал о том, что сегодня произошло. Если коротко, то я сломал в который раз уже систему с помощью своего дара. Покупка техники – очень недешевое дело. А мне она досталась почти даром, и плевать, что я проведу не одну неделю за ее ремонтом. Может, мне автосалон свой открыть? «Теодор, сегодня я себя вел несдержанно», – вдруг сказал Буря. «Прошу меня простить за это. Армейская привычка привила такое отношение к технике. Все никак не могу забыть, что здесь нам не там». Кажется, Борю пробило на поговорить. А я-то думаю, чего он такой задумчивый едет. «Все нормально», — кивнул ему. «Понимаю я все». «Нет, не нормально», — сжал он зубы. «Это я осознал. Но хочу, чтобы хоть немного себя оправдать, кое-что рассказать. В армии у нас всегда была лучшая техника. Перед заданиями ее проверяли так тщательно, что иногда собирать успевали за пару часов до выезда. Если находили хоть пару недочетов, могли обратно отправить и получить новую. Там малейшая оплошность стоила жизни. Жизни хороших парней. А когда случалось, что вдруг рация переставала работать, было обиднее вдвойне. Поэтому я не мог понять, зачем нам это старье, которое будет ломаться чаще, чем работать. И что изменилось? Я вспомнил, на что вы способны, и мне стало стыдно. Тут уже я хмыкнул. «Думаешь, я смогу починить ее всю сам, что ли?» Сделал максимально удивленное лицо. Боря широко улыбнулся. «По-другому и быть не может». «Кажется, Боря понимает меня все лучше и лучше. Наверное, пора начать его удивлять, а то непорядок. Впрочем, у меня точно сюрпризов хватит на всю его жизнь».